Я в жизни вообще никогда не думал о попугаях, да? А откуда ты знаешь, что я попугай? Видел. По телевизору, на фотографиях, в зоопарке. Ну вот. А чё ж ты тогда врёшь, что никогда не думал про попугаев? Не вру, не думал. Ну, видел, и что? Постой. Ты смотрел на попугаев в зоопарке и что думал? Зебра? Медведь? Курица? Попугай захихикал. Сравнение себя с курицей показалось ему забавным. Допустим, да. Я подумал. Вот попугай, и все. Как это все? Ты подумал. И это осталось тебе навсегда. Мысль о попугае теперь может выскочить в твоей голове в любой момент. Зачем? Зачем мне ни с того ни с сего думать о попугае? А чем я тебе, собственно, не нравлюсь? Нахохлилась философствующая птица. Вик смутился. Он не любил обижать ни людей, ни животных. Да нет, ты мне нравишься. Но я тебе не думаю. Вот люди! Саркастически сказал попугай. Нравится, но не думаю. Не нравится, но думаю. Разобраться вы в себе не можете, вот что. Я вот хочу, клюю корм, не хочу, не клюю. И в подтверждение своей мысли попугай клюнул зернышко и проглотил его, потому что хотел это сделать. Но ты меня тоже пойми, сказал Вик. В мире много всего, очень много. Почему я вдруг подумал именно о тебе? Кошек я видел гораздо больше, чем попугаев. Почему появилась не кошка, а ты? Какой ты подлый! Просипел попугай. Решил отделаться от меня таким способом? И Вик увидел, как к клетке подкрадывается огромный черный кот, а клетка при этом исчезла. Попугай пытался взлететь, но он оказался привязан за лапу веревочкой. Он беспомощно трепыхался, а кот приближался. Глаза его были неподвижны и ужасны, как у крокодила или змеи. «Отпусти меня!» — молил попугай. «Он же меня сожрет!» Вик бросился, чтобы отвязать веревку, но кот оказался проворней. Одним прыжком он достиг попугая, схватил его и уже готов был откусить ему голову. Но тут Вик отцепил попугая, дернул и закричал «Отдай!» Кот мяукнул басом и цапнул Вика когтями. Но попугай был освобожден. Он суматошно захлопал крыльями, взлетел и с высоты капнул Вику на голову. Вик вытер голову ладонью, посмотрел на ладонь и возмутился. «Я тебя освободил, а ты...» — закричал он вверх. — Скажи спасибо, что меня ракет под крыльями нет! — закричал попугай и взмыл на недосягаемую высоту. — Этот гадит, этот царапается, — хмуро сказал Вик. — А не надо было мешать, — сказал кот, облизывая лапу, будто его царапнули, а не он. — Ты же хотел, чтобы я его разорвал и слопал? — Ничего подобного. — Рассказывай. — протянул кот с выражением беспредельного цинизма на лице, то есть на морде. — Каждый мальчик хочет хоть раз в жизни увидеть, как кошка ловит птицу и жрет ее. Инстинкт охотника, дружочек. Все мы звери, и коты, и люди. Все хотим убивать и жрать. — Неправда? — воскликнул Вик. Ему стало нехорошо. Он понял, что, размышляя о Бермуде, он набрел на такие мысли, которые ему следовало бы обдумать годика через два. Но что делать, если они приходят уже сейчас? Тут Вик услышал веселые крики. Школьники играли в футбол. И он торопливо побежал к ним. Надо отвлечься. А то от этих умственных поисков выхода с ума сойдешь. — Это тоже будет выход! — шепнул кто-то гадкий. Но Вик сделал вид, что не расслышал. Глава 39. Арестованные Олеги. Настя выбирает мужа. Футболисты привезли всех 10 Олегов в ЦРУ и оставили там. Их развели по отдельным комнатам, развязали, дали воды, кофе, чая, фруктов, но каждого заперли. При этом не на обычные замки, а на антивоображелательные. Кто знает, вдруг узники имеют достаточный уровень воображения, чтобы взять, да и представить себя вне стен комнаты, ничего не взламывая. Вот и придумали особые замки, что-то вроде поля окружающего помещения. Естественно, поле это поддерживается бермудянином высокого уровня, который, собственно, и есть человек-замок в данной ситуации. Ольмек и Мьянти позвали на совещание руководителей офисов. Надо было понять, что делать с таким скопищем одинаковых мужчин. Они могут внести лишнюю сумятицу в предстоящие выборы короля».